Номер шестой. Сун. Суд. Ожидание не бесполезно. Оно именно может и должно быть наполнено самопроверкой. Конечно, она является временным отходом от внешнего мира и погружением в себя. Такое расхождение внешнего и внутреннего выражено даже в символике гексаграммы. Здесь наверху, во внешнем, небо, творчество, а внизу, внутри, вода, опасность. Сущность неба в его стремлении возвышаться так же, как сущность воды в ее стремлении течь вниз. Между ними конфликт, тяжба, то есть суд. Но вода отражает в себе творческое небо, она пронизана его силами. Это выражено и в триграмме воды, где световая черта погружена в середину двух теневых черт. Бдительное сохранение во внутреннем этой отраженной сущности неба приводит к гармоническому единению с ним. Но всякое чрезмерное доведение дела до конца здесь пагубно, ибо выявится до конца сущность воды, тяготеющая вниз и отдаляющая от неба. Наоборот, если не поддаваться ее тяготению, а взирать на небо как на высший человеческий идеал творчества, если свидеться с великим человеком, то будет благополучие, и обратно его не будет, если ринуться самостоятельно в поток жизни. В пути познания дело обстоит здесь так же. Должно быть произнесено суждение о соотношении уже известного и вновь приобретенного опыта. Такой суд имеет не только отрицательную сторону осуждения, но, едва ли не в большей степени, и положительную сторону суждения об ошибках и освобождении от них. Тем более, что в этой сфере это суд человека над самим собой, суд лучшего, что есть в человеке, над его ошибками и упущениями, суд творчества над пассивной косностью и преодоление ее. Это все конденсировано в следующем тексте. Суд. Обладателю правды — препятствие. Бдительность и уравновешенность — к счастью. Крайности — к несчастью. Благоприятно свидеться с великим человеком. Неблагоприятен брод через великую реку. Первое. Все дурное в начале возникновения еще не обладает достаточно большой силой сопротивления, чтобы считать его неустранимым. На первой ступени суда оно символизировано слабой чертой, податливый характер которой указывает на легкую возможность преодоления зла, то есть того, что здесь подлежит осуждению. Самое большое, по поводу него могут возникнуть незначительные толки и прения, но в конечном счете дело будет исправлено хотя бы одним своевременным раскаянием. В тексте читаем: «Вначале слабая черта, не вечно то, о чем идет дело, будут небольшие толки». В конце концов, счастье. Вторая. Не одолев зла вовремя, мы на следующей ступени даем ему возможность окрепнуть настолько, что оно уже давлеет над ним. Оно гонит нас и понуждает к суду, но суд этот не будет для нас на пользу, но может быть лишь в осуждении. Судясь, мы сами на себя накличем беду. Здесь лучше отказаться от суда и хотя бы с полдороги вернуться и скрыться у себя дома. Лучше вернуться даже в незначительные свои владения, чем в тяжбе гнаться за чем-то большим. Так и в познании. В аналогичных условиях бывает предпочтительно вернуться к незначительному, но вполне освоенному опыту, чем, сбившись с правого пути, стремиться к стяжанию все новых и новых познаний, остающихся совершенно внешними и неосваиваемыми. Допустив ошибку, необходимо отказаться от того, чтобы произнести конечное суждение. Надо вернуться к исходной точке и исправить допущенную погрешность, и лишь после этого двигаться дальше. В тексте это выражено в следующем совете. «Сильная черта на втором месте. Не одолевший себя идет на суд. Пусть он вернется и скроется в своем поселении из 300 дворов. Тогда не будет беды, вызванной им самим». Третье. Невозможность движения изнутри вовне уже в самой гексаграмме указана ясно. Во внешнем стоит творческая сила, против которой не может устоять внутренний мир, находящийся в состоянии опасности. Над последним здесь произносится суд. Эта невозможность движения вперед в момент кризиса, третья позиция, выступает особенно отчетливо, ибо эта позиция — момент перехода от внутреннего к внешнему. Конечно, всякий отказ от новых познаний, от движения вперед, всякое стойкое пребывание на месте ужасно. Но здесь оно лишь в состоянии привести к счастливому исходу. Но здесь оно лишь в состоянии привести к счастливому исходу. Здесь человек не может действовать самостоятельно ради новых достижений. Лишь достигнутая встарь может здесь поддержать человека. Но подлинный вождь человечества является и самым совершенным носителем того, что было достигнуто встарь. Поэтому, следуя за ним, еще возможно действовать, только даже при таком действии ничего не достичь ради себя. Человек здесь подобен вьющемуся растению, которое при поддержке высокого и крепкого дерева может подняться на большую высоту. Также и в познании. В момент кризиса отношения субъекта к объекту первый не в состоянии выработать методологию познания ад-хок и вынужден пользоваться прежде выработанной методологией. Не следует, однако, упускать из виду то, что данное положение является лишь частным случаем и совсем не выражает общих гносеологических воззрений нашего памятника. Здесь имеется в виду лишь конкретная возможность, характерная для данной ситуации в процессе познания. В тексте это зашифровано в следующие слова. «Слабая черта на третьем месте. Кормись от достигнутого встарь. Стойкость ужасна, но в конце концов будет счастье. Может быть, следуя за вождем, будешь действовать, но ничего не совершишь сам». Четвертое. Влияние кризиса еще продолжается и на данной позиции. И здесь человек тоже не в состоянии совладать с собою и доводит дело до суда. Но данная позиция уже включена в триграмму творчества, то есть здесь человек обладает творческой мощью, благодаря которой он может все свои поступки исправить и вернуться в состояние невиновности, соответствующее замыслу рока. Поняв его, человек может достичь полного и совершенного примирения со своей судьбой. Стойко сохраняя эту примиренность, он вступает в мир как гармонически входящая в него часть. Опять-таки, не следует полагать, что здесь дана раз навсегда общая установка. Дело идет о специфических условиях одного из моментов суда, причем суд этот теперь рассматривается с точки зрения судящего, верхняя триграмма. С этой точки зрения суд — не наказание, а исправление ради торжества необходимости закона судеб. Необходимо торжество истины над временной и кажущейся правильностью. Именно восстановление истины и имеется здесь в виду. В тексте это выражено так. «Сильная черта на четвертом месте. Не одолевший себя идет на суд. Пусть он обратится и воссоединит себя с судьбою, и в этой перемене да обретет он умиротворение. Стойкость к счастью». Пятое. С точки зрения произносящего приговор суда, суд — это главное и совершенное познание, очищение и исправление поступка. С высоты этого действия не может быть упущено из виду ни одно дурное дело. Познается все, что не является благим, а раз оно познано в характеристике, то оно уже не будет больше совершаться. Так восстанавливается полная невиновность. То изначальное состояние гармонии, которое было до первых причин преступления. Его больше нет, как его не было до его замысла. Поэтому и текст здесь лаконичен. Сильная черта на пятом месте. Суд. Изначальное счастье. Шестая. Искупление проступка в осуждении не должно приводить человека к легкомысленному отношению к возможности искупить проступок. В противном случае это будет переразвитием искупления, которое описывается в шестом отделе данной гексаграммы. Здесь речь идет о таком легком отношении к прощению. Человек может быть прощен, но он снова совершает проступок, рассчитывая на новое раскаяние и искупление. Если на предыдущей ступени речь была о полном и совершенном исправлении, то здесь переразвитие, все вновь и вновь возникающее исправление проступков, совершаемых все снова и снова. Текст здесь облекает эти мысли в образы, понятные и без объяснения, но полные специфики жизни придворных феодалов Древнего Китая. «Наверху сильная черта». «Может быть, тебя пожалуют поясом, но до конца аудиенции ты трижды порвешь его».